Май. Человек выздоравливает, давая волю своей сексуальности. Зигмунд Фрейд. Когда любовь звучит квинтой. Музыка — это звуки. При желании ее можно услышать во всем, что способно звучать, а звучать способно все. Что не слышит уши, то услышит душа. Для души и безмолвия тишины полно звуков, не родившихся еще или давно умерших, звуков идей, звуков эмоций и чувств, звуков мыслей, звуков невысказанных слов. Звуки живут в музыке, музыка для них тоже, что для людей жизнь, тогда как для играющего их музыканта это всего лишь ноты в его партитуре. Просто череда символов на строке в 5 параллельных линий, в которых он усматривает размеры и длительности. Диезы и бемоли, мажоры и миноры, доминанты и тоники, секунды, терции, кварты, квинты. Именно так относился к музыке мой папа. Он ходил на репетиции и концерты, как иные люди ходят на завод или в офис. Отработал положенное время, получил деньги. Музыкантствование по движению души, по любви, у него вызывало язвительную ухмылку. Это все для наивных, любителей и дураков. А профессионалу платят за то, что он умеет хорошо делать свою работу. Я его не понимала, не могла понять и принять его такое бездушие, а он только посмеивался, так, будто я еще не в состоянии уразуметь какую-то умную взрослую вещь. Вот, мол, вырасту, пойму. Но я так никогда это и не поняла. Я всегда считала, что музыка не терпит ни любви к себе. Впрочем, папа, пусть и по-своему, музыку все же любил. Иначе зачем ему вздумалось бы отдать меня в музыкальную школу учиться игре на скрипке, а позже настаивать на том, чтобы я окончила еще и училище? Скрипка в память о маме. Мамы не стало, когда мне было 5, а ей тогда не было и 25. Она играла на скрипке в симфоническом оркестре, там же, где и папа. Как мама относилась к музыке, я не знаю. Я ее плохо запомнила, только какие-то бессвязные обрывки, лицо, улыбку, слова, точно из сна. Перед смертью она тяжело болела и почти не жила с нами. Папа рассказывал мне, что она лечилась за границей, в Германии, приезжала ненадолго и снова уезжала. А однажды приехала молчаливая и отрешенная, и больше никуда не уезжала до самого конца. Я помню, как она сидела в кресле возле окна и смотрела на улицу, а я боялась ее, боялась к ней подходить, боялась дотрагиваться, даже просто говорить с ней. А когда она умерла, боялась заходить в ее комнату. Папа тоже часто ездил в Германию, но по другой причине. Он был отличным пианистом и вскоре сделал успешную сольную карьеру. Гастроли его раз от раза затягивались все дольше. И когда я выросла, он с облегчением уехал работать в Германию навсегда. Нет, он меня не бросил, деньги от него приходили регулярно, и их было достаточно, чтобы особенно не нуждаться. И все же это предопределило мою жизнь. Оставшись одна, я рано поняла то, что рассчитывать могу только на себя, и ответственность за все тоже на мне. Из оркестра, куда меня папа пристроил перед отъездом, я ушла сама по молодости до глупости. Когда тебе чуть за 20, кажется, будто весь мир только и ждет осчастливить тебя чем-то прекрасным, настоящим, твоим. А в оркестре быстро пришло осознание, что это все не очень-то и прекрасное, не очень настоящее и не мое. Это время, когда еще не умеешь ждать. И я не стала ждать. Мне казалось, что я могу быть педагогом, учить музыке других, но из музыкального училища меня уволили, потому что это оказалось еще больше не моим, чем оркестр. Я не расстроилась, ведь впереди целая жизнь, думалось, что ее хватит, чтобы обрести свою мечту. Так год за годом я постигла весь скорбный путь, который проходит большинство тех, кто решил серьезно заниматься музыкой, от возвышенных грез о славе до полного отчаяния хоть чего-то добиться на этом поприще, от взлета души к небесам до ее падения в пропасть. К 30 годам жизнь напоминала ту бабку из сказки Пушкина, сидящую возле разбитого корыта, кем только не была, но осталась никем, ни с чем. Я была где-то рядом с великим и настоящим. Я выступала на большой сцене, видела знаменитостей, общалась с ними, как-то даже снялась в кино, была замужем за одним таким артистом, мнившим себя звездой. В итоге же, после всего, очутилась в ресторане и в нем застряла на многие годы. Сначала играла на скрипке по вечерам, а как наступил кризис, то стала там вроде арт-директора. Влезла в болото обычной человеческой жизни, банкеты, свадьбы и т.д. и т.п. Вот этот последний ресторанный период окончательно прибил мои амбиции к земле, из которой с трудом добывается твой хлеб насущный, как и у всех простых смертных. Переводы от папы приходили все реже, словно манна небесная. Он на старости лет там, в Германии, встретил женщину. Они вместе путешествовали по миру, ему было не до меня. Я выкручивалась как могла, держась за свою синицу в руке, и совсем проглядела момент, когда подступила к самому краю. Это случилось как-то вдруг, так, будто я просто шла по улице, и мне свалился на голову кирпич. От папы я унаследовала абсолютный слух, а от мамы выяснилось ее неизлечимую болезнь. Но если папина проявилась во мне очень давно, то мамина дремала внутри меня, оно как бы долго созревало и росло вместе со мной. Первое было моим благословением. Каким, увы, я так и не смогла по достоинству распорядиться, как папа, а второе стало моей страшной бедой. В один прекрасный майский день я узнала, что неизлечимо больна и что скоро умру, как мама. И тот прекрасный майский день вмиг обернулся днем моего проклятия. Я пришла из больницы домой, села в кресло напротив окна, ярко горевшего весенним солнцем, и так просидела до самого вечера, когда окно охладело, и потом все налилось непроглядной тьмой. Поначалу я совершенно не понимала, что мне теперь делать. Что же, сидеть вот так перед окном с отрешенным лицом и ждать смерти, точно как сидела моя мама когда-то? Или броситься кричать о помощи? Или же попытаться сделать что-то напоследок, потратить отпущенное время с пользой. Все люди в подобных ситуациях, когда узнают, что осталось жить совсем немного, поступают как-то так. Одни замыкаются, впитывают смерть тихо, наедине с собой. Другие впадают в панику и, хватаясь за соломинку, за любую возможность выжить, умоляют, чтобы их спасли. Третьи стремятся из оставшейся жизни выжить максимум, надышаться ею в волю, осуществить то, что давно хотелось, какую-то мечту. Это не натура, а импульс. Какая дорожка пересилит, так человек и будет действовать. Впадешь в уныние, будешь сидеть и тихо умирать. Страху поддашься, будешь метаться и голосить в ужасе. Захочешь что-то сделать, будешь делать. Вся энергия пойдет туда, куда ты ее направишь. Я хотела что-то сделать, но не из-за нереализованной мечты. Мечты у меня не было уже никакой, а просто так, чтобы уйти в какое-то жизненное дело с головой и забыться в нем. Все равно что, только бы не думать о смерти и не сидеть перед окном, как мама. Вот так меня принесло в рок-группу с нелепым названием «СССР». В первые дни после злополучного известия я пребывала в жутком смятении, отчего не находила себе места, бродила по городу, по близким и оставившим в моей душе след местам. Поэтому зашла и в родное музыкальное училище, просто посмотреть, как там теперь, и вспомнить, почувствовать прошлое. И на доске расписания в холле я увидела маленькую бумажку с объявлением «Требуется скрипач для записи альбома». Вознаграждение гарантируем. Их было четверо, как в классическом рок-квартете, ритм, соло, бас и ударные. Начинающие музыканты, милые ребята-студенты лет по 20 каждому, только их лидер-вокалист казался чуть постарше. Когда я пришла к ним на репетицию, они смотрели на меня как на полоумную. Подумали, что тетенька сбрендила и либо совсем не умеет играть, либо будет играть ахинею из своего старческого репертуара. Утрирую, В свои 33 я выглядела еще вполне себе ничего, но разница в возрасте, конечно, бросалась в глаза. «Как к вам можно обращаться?» — хмуро спросил меня их лидер. Он, видимо, уже искал удобный предлог, как бы распрощаться со мной. «Можно просто Майя», — с улыбкой ответила я. И смешно и горько наблюдать, как жизнь, которая еще вроде бы недавно пела с тобой в унисон, вот так запросто списывает тебя со счетов. Когда это случилось? «Хорошо», — он смутился. «Меня зовут Макс, а это Артур, Яша и Игорь. Но Игоря мы все зовем Йорик. Он не откликается на Игоря, имейте это в виду. Сыграете что-нибудь?» И они все засмеялись, будто над тем Игорем, который Йорик. Но на самом деле этот смех был в мой адрес, я это поняла. «Ну ничего», — подумала я, — «посмотрим, будете ли вы смеяться сейчас. У всех музыкантов один язык, этот язык — умение играть музыку, вот оно-то и расставляет все на свои места». «Сыграю, Йорик, давай бит какой-нибудь, что ли». Йорик, их барабанщик, ухмыльнулся и, бойко дав счет палочками, застучал ритм в две четверти а-ля «Рамштайн». Я сыграла под него черти что. То, что само ко мне попросилось. Странное попурри из Вивальди, блюза и собственных влезших под руку импровизаций. А закончила, когда Йорик решил, что уже все, мелодии из «Титаника». «My heart will go on». «Мое сердце будет...» Да, смешно. Я рассмеялась, дзинкнула смычком, не доиграв фразу до конца. Но они не смеялись, их лица были серьезными и озадаченными. «Господи, ребят, не смотрите на меня так, я и сама не знаю, зачем приперлась к вам. В жизни бывает, что и роскошные вещи ломают и бросают в огонь, потому что нужно тепло, а не роскошь. Знаю, что пусть еще неделю назад я была бы вот такой роскошью для этих мальчиков. Все-таки я профессиональный музыкант, как говорил мой папа, они вроде слепых котят. Но не теперь. Теперь все это не важно. Поэтому чего вы смущаетесь? Берите и бросайте в свой огонь. Мы же нужны друг другу. My heart will go on. Блин, хоть плачь». «Ну, теперь вы сыграйте, а я послушаю», — сказала я. Они сыграли пару своих песен. Это было ужасно. И что, и как. Хотя еще ужаснее то, что они вряд ли смогли бы понять, почему это ужасно. «А почему вы назвали группу СССР?» — спросила я, уводя тему от возможных в таких случаях вопросов относительно их музыки. «Просто взяли первые буквы наших фамилий и вышло СССР», — ответил Макс. «Я — Светлов, Яша — Слуцкий, Артур — Саакянц, а Игорь, то есть Йорик, — Растенко. Ну и тема СССР нам близка. Революция, мир, труд, май, свобода, равенство и братство. Нам по приколу это все». «Глупо это. Мне кажется, зря вы так назвались». «Почему глупо?» — возмущенно выкрикнул Йорик. «Потому что СССР распался». Позже они рассказывали мне, что очень расстроились, когда я ушла, так как не верили, будто вот такой музыкант станет с ними играть. В другой раз так и было бы. Чего греха таить? Каждый стремится продать себя дороже, чем есть на самом деле. Но тогда я просто плыла по течению и принимала то, что подсовывало мне жизнь с упрямой покорностью фаталиста. В конце мая мы начали запись альбома. Писали в их репетиционной студии, непрофессионально, одним дублем, словно и правда какие-то дикие советские рокеры. Потом Макс с Яшей колдовали над этим на компьютере, и все равно выходило, положа руку на сердце, откровенное говно. Мне это все не нравилось, однако я не вмешивалась в процесс. Быть с ними на одной волне у меня не получалось. К тому же, когда у тебя каждый божий день начинается и заканчивается мыслью о смерти, то как-то терпимее и проще начинаешь смотреть на все, что происходит вокруг тебя, даже если это говно. Ну и что? Если им оно нравится, то и бог с ним. Лишь однажды я не выдержала. Музыка у них была примитивная, просто шум, наполненный звуками, похожими на толпу пьяных солдатиков, пытающихся держать строй и шагать в ногу. Из, собственно, музыки только соло-проигрыши и пресловутая квинта. Но даже ее они умудрялись безбожно фальшивить. Квинта — Эта пробирающая душу насквозь нота дьявола порой звучала настолько мимо, что за это и из ада бы выгнали нахрен. «В этом месте квинту не нужно играть», — сказала я. «Она портит». «Это же рифы, они так играются, квинтами», — отмахнулся Макс. «Мы квинтами играем, не надо нам тут терций всяких», — обиженно пробурчал Яша. «Ну как им объяснить? Слепые котята. Я не стала лезть больше. Музыкального образования у них ни у кого не было. Слух не развит, как у большинства самоучек, имеющих много желания, но мало таланта. Но это не беда, конечно. Все придет. Со временем. Просто надо пуд соли съесть, самим до всего дойти. Музыка – добрая вещь. Она научит того, кто на самом деле хочет ее играть. Миллионы вот таких ребят встают на этот путь, а через десяток лет остаются единицы и становятся настоящими музыкантами. Несколько дней они мучились над своим альбомом, ну и я с ними. В итоге что-то все-таки вымучили. Шла последняя неделя мая, все благоухало, цвело, наполнилось свежестью и молодостью, впереди было лето. Это у них впереди было лето. Маленькая жизнь, солнце, приятный ветерок, мороженое и холодное пиво, свидание и гуляние до самого утра, купание и поцелуй. И еще целая жизнь потом. Это все будет у них, поэтому они радовались. А у меня впереди ожидало бог знает что, похожее на облезлую кирпичную стену в каком-то стиснутом домами сумрачном тупике, неприятно прохладную, скользкую от сырости. Я видела этот жуткий тупик много раз, во сне. В детстве мой самый большой кошмар после смерти мамы. Будто бы я заблудилась и оказалась вот там. Вдруг понимала, что не могу найти оттуда выхода, кричала от ужаса и просыпалась. Когда выросла, снится это стало редко, но всякий раз страшно. И чем дальше, тем кошмар длился дольше, словно рос вместе со мной. Хожу по тому тупику вдоль стен, трогаю осклизлую стену и плачу, пока что-нибудь извне не вырывало меня из душных объятий сна. Будильник, чей-то громкий голос или сильное прикосновение. Со временем я настолько привыкла к этому сну, что когда видела его в очередной раз, знала, что сплю, и что мне нужно просто проснуться, чтобы выбраться оттуда. Но просыпаться становилось все труднее. Порой мне казалось, что я не спала в своей постели, а всю ночь просидела там, в проклятом тупике. Тогда весь день ходила точно зомби. Хотелось спать, но заснуть не получалось. И вот теперь у меня почему-то было чувство, будто именно так я и умру. Провалюсь в этот сон и останусь в нем навсегда. Я даже придумала как бы теорию, что все люди имеют такое место, где оказываются после смерти, то есть они не умирают, а словно бы засыпают, пропадают в своем сне, в том, который их преследовал в течение жизни. Например, папа рассказывал про маму, что ей часто снился сон, где она на необитаемом острове. А мой самовлюбленный муж, по его словам, не раз видел себя во сне на какой-то большой сцене в свете софитов, и якобы ему рукоплещет огромная толпа народу. Вот так, кому софиты, кому остров, а кому тупик. И один бог знает, почему все так распределено. Я пришла домой поздно. После записи ребята попросили остаться и отметить с ними выход их первого альбома. Выпили мы здорово, и голова у меня кружилась. Я заварила чай и села с кружкой в кресло напротив окна. Не люблю ложиться в постель с вертолетом в голове. Пила чай, глядя в темное окно. В нем тепло и уютно мелькали огни ночного города. Думала про ребят. Еще недавно они были для меня никто, и вот за неделю как-то привыкла к ним, даже стало жаль расставаться. В обычной жизни я общалась в основном с людьми моего возраста и старшего поколения. Все люди для меня потому делились на две категории – молодых и старых. Старые – это такие, как мой папа, как тетеньки-преподы в музыкальном училище, как мой начальник в ресторане, а молодые – это я и такие, как я. Я всю свою сознательную жизнь была тем, что старые называли словом «молодежь». Тех же, кто много младше меня, как будто не замечала, а если и замечала, то не относилась серьезно. Дети же, у них свои интересы. И вот дети, оказывается, выросли. И у них те же интересы, что и у тебя. Это они, как в песне БГ, та молодая шпана, что сотрет нас с лица земли. Ну и пусть стирает. Хотя все-таки странное оно, это бесконечное до необозримости колесо жизни. И страшное, если вглядеться в его повторение повнимательнее, однообразное, механическое. Точно вовсе не живое это все, а какая-то машина, которой на самом деле пофигу на то, что будет с каждой ее мыслящей и живущей частицей в отдельности. Она просто работает, сеет, выращивает, собирает урожай. Круг за кругом, цикл за циклом. Макс, к примеру, был удивительно похож и внешней манерами на парня, очень нравившегося мне в школе. Такой же светловолосый красавчик с голубыми глазами, но хулиганистый, острый, словно обиженный на что-то. Красивый мальчик, рано узнавший жизнь, этакий Курт Кобейн. Помню тот же щемящий взгляд, ту же сдержанную улыбку. Куда он пропал после школы, не знаю. Может, стал мужиком, отрастил пузо и сидит сейчас где-то перед телевизором, да смотрит футбол. Хотя таких мальчиков сложно представить мужиками, они будто созданы умереть молодыми. Йорик же – настоящий тип хулигана из Англии, с городских окраин какого-нибудь Манчестера или Ливерпуля. Рыжий, вечно взъерошенный, как после драки, с татушками на руках. Когда только успел набить в свои годы, ведь едва из школьного яйца вылупился. И матерщинник слова подбирать не станет. Но больше по глазам никак не скажешь, что ему чуть за 20. Зеленые колючие глаза точно у взрослого мужика, с которым шутки плохи. И только веснушки на лице всю опасность его глаз делали несерьезной и смешной. Просто вздорный мальчишка, пытающийся казаться крутым дядей, но в сущности добрый малый. А вот у Яши, его ровесника, глаза как у теленка, карие и глубокие, словно наполненные чем-то прозрачно-бездонным. Не мужские совершенно, женские. Они напоминали мне взгляд мамы. Смотреть в такие глаза приятно, но больно от чего-то. Яша никак не был похож на соло-гитариста рок-группы, а скорее на молоденького батюшку в церкви. Маленький пухлячок с жидкой бороденкой, волосики на пробор. Меланхоличный и замкнутый, но умный парень, ведь их группа все-таки на нем держалась. Макс лишь сочинял песни, а Яша делал аранжировки, и пусть пока не очень умело, однако другие не смогли бы и этого. А вот Артура, их басиста, я не поняла. Мальчик из армянской семьи и вдруг оказался среди русских неформалов. Выглядел он и не как кавказец, и уж тем более не как рок-музыкант, по-европейски модный, с хипстерской прической, с этой чудной пимпочкой на затылке, с аккуратной бородкой. Он был похож на испанского мачо-сердцееда. Правильные красивые черты лица, смуглая кожа, черные жгучие глаза и немного дикий пронзительный взгляд. Если его интересовал успех у девочек, то для этого ему не обязательно было идти играть в рок-группу, хватило бы и внешности. Но он не только выбрал музыку, тратя в ней почти все свое свободное время, так он еще и упросил как-то богатенького отца потратиться на аппаратуру для студии. Господи, сколько вот таких ребят с надеждами, с мечтами, с ярко горящими живыми глазами поломало то колесо жизни, разбило их надежды и мечты, потушило их глаза, превратив в обычных, скучных людей, которым уже ничего не надо, кроме своего завоеванного места под солнцем. Среди них и я. Я вспомнила себя 5, 10, 15, 20 лет назад и заплакала от обиды на эту непонятную, несправедливую и злую, злую, злую жизнь. Почему она так немилосердна ко мне? В который раз уже вспомнилось то, как рассталась с мужем. Тогда у нас настали трудные времена. Мы жили в Питере у его знакомых, жили очень бездумно, тратили больше, чем зарабатывали, и влезли в долги. Он шлялся по всяким сомнительным тусовкам в поисках быстрых и легких денег, и меня за собой везде таскал. Однажды таким образом мы попали в студию, где снимали фильмы для взрослых. Подвальное помещение в стиле лофт и оргии на камеру. Мне многое приходилось видеть, но это первый и единственный раз, и такое трудно забыть. Одна девушка занималась сексом с тремя парнями, еще один снимал. У меня был сильнейший и очень странный шок, я никогда ничего подобного не чувствовала. Стыд, смешанный с возбуждением. Вот что я тогда ощущала, невыносимое, едва сдерживаемое чувство, от которого потому легко потерять голову, что хочется ее потерять. «Ну что, не хочешь попробовать?» – неожиданно спросил меня муж. «Они платят хорошие деньги за день съемок». «Ты что, серьезно?» – офигела я. «Предлагаешь мне трахнуться за деньги с кучей мужиков? Кто я буду после этого? Или тебе все равно?» «Ой, да брось ты это чистоплюйство!» – раздраженно поморщился он. «Это просто профессия, и все. Если хочешь быть моделью, то надо где-то и поступиться своими моральными принципами. На них много не заработать в наше время. Или тебе не нужны деньги?» Я в то время действительно мечтала попробовать себя в модельном бизнесе. Но это были просто мечты, аморфные грезы, свойственные многим девушкам, когда они еще молоды, красивы и глупы. «Да, но к этому я как-то не готова, извини», — ответила я. Он сверкнул глазами и проговорил сквозь зубы. «Ну, тогда тебе лучше уехать обратно в свою провинцию. Извини, но ты слишком дорого мне обходишься. Мне это надоело». У него частенько случались такие припадки, а потом всегда просил прощения. Попросил и в тот раз, и я простила, потому что все равно любила его. Однако он резко охладел ко мне, мы стали ссориться по любому поводу и вскоре развелись. Он остался в Питере, а я собрала вещи и уехала домой. Помню, как иду на вокзал, качу за собой этот свой чертов чемодан на колесиках, а на душе сущий ад. Черная дыра, какую ничем не заткнуть, хоть умри. Я думаю, Господи, вот бы сейчас взять и умереть. Пусть кончится все, не хочу больше ничего. Но Бог меня не слышит. Ночь, нудный дождь. На улицах пустынная, зловещая бесчувственность. Посмотрела на часы, опаздываю. Надо срезать путь, пройти сквозь двор на другую улицу. Оттуда до вокзала рукой подать. Свернула во двор и из него вышла в какой-то темный проулок. Сзади послышались пьяные голоса. Я испугалась и ускорила шаг. Еще быстрее, еще. Почти бежала, пока те голоса не стихли. Остановилась, отдышалась, пытаясь понять, где нахожусь. Пошла на свет в проходе между домами. Проход вывел к фонарю. От фонаря дорога была только в одну сторону. Значит, туда мне и надо. Опять попала в темный проулок. Снова проход между домами. Тупик. Проклятый город. Сколько в нем прожила и так не привыкла к этим его старым лабиринтам. Еще раз посмотрела на часы и поняла, что опоздала. Только этого еще мне не хватало. Боже мой, ну за что мне все это? Я села на корточки, прислонившись щекой к холодной, осклизлой стене, и заплакала. Стоп. «Я что, сплю? Где это я? В этом самом тупике, что ли?» Встала и огляделась. «Точно, это он. И я сплю. Или, может, я умерла? Эй, проснись, да проснись же!» Хотела крикнуть, что есть мочи, но вышел лишь слабый стон, и в нем что-то еще более слабое, похожее на угасающее биение сердца. Бук, бук, бук, бук, бук. Тихо. Еще тише. И все умолкло. И, как всегда, объял страх. «Как мне выбраться отсюда?» «Легко», — спокойно произнес мужской голос у меня за спиной. «Но только если кое-что поймешь». Я обернулась и увидела элегантного мужчину в белом плаще. Меня пробрало до мурашек. Это еще кто? Он был не молод, но статен и даже хорош собой. В одной руке трость, в другой дымилась сигара. «Простите, вы кто? Бог?» — спросила я с дрожью в голосе. «Значит, я умерла, да?» «Ну что ты, я лишь гость», — с улыбкой ответил он. «И твой друг». «Мой друг? Но я не знаю вас». «Не знаешь. Поэтому я представлюсь. Меня зовут Генрих». «Майя, скажите, я совсем ничего не понимаю. Я что, умерла?» «Да, твое сердце остановилось, но ты жива, как видишь». «И что мне теперь делать?» Он вздохнул. «Не бойся. Тебе просто надо кое-что понять, и ты вернешься». «Что понять?» «Во-первых, что это пока всего лишь твой сон». «Это я понимаю, но что мне надо сделать?» Он затянулся сигарой и выпустил большой клуб дыма. Дым был так легок и ароматен, что я с удовольствием, вдохнув его, немного успокоилась. А он продолжил. «Во-вторых, раз это твой сон, то ты здесь можешь все. Здесь только ты настоящий хозяин. Ты – Бог. Здесь все твое, потому владей им. Осознай это и не бойся никого и ничего, потому что все это в твоем уме, и ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Попробуй, и увидишь, что это легко». «Хорошо, но что тогда вы здесь делаете? Как вы сюда попали?» «Я всего лишь гость и оказался здесь, потому что я твой друг». Он слегка поклонился и пошел на свет, в сторону фонаря. На выходе из тупика обернулся и громко попрощался. «До встречи, Майя!» «До встречи, Генрих!» — крикнула я ему вслед и провожала взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду. Оставшись одна, я подошла к дальней стене тупика и потрогала ее. Она была сырой и стылой, как в склепе. «Так, это мой сон, поэтому эта стена не настоящая. Это просто плод моего воображения. Пусть ее не будет». Я закрыла глаза, мгновение побыла в темноте и открыла их. Стена исчезла, вместо нее зияла та самая безликая темнота, что привиделась мне за моими закрытыми глазами. Просто невероятно, но это же всего лишь сон. На меня напал смех. Как же здорово во сне знать, что спишь. Но что дальше? Шагнуть в темноту вообще-то страшновато. Хотя что сказал Генрих? «Ничего и никого не бойся. Прыгну в темноту и проснусь. Вот и все». Я заглянула в нее и прыгнула внутрь так, что ахнуло сердце. Темнота была глубокой, как бездонный колодец. Сердце, пугливо и больно ахнув, забилось учащенно и гулко. Бук-бук, бук-бук, бук-бук. Сквозь биение сердца я слышала песню. Сначала будто издалека, потом все ближе и ближе. И вот уже ясно зазвучали все инструменты и голоса. Солировал голос женщины. Его поддерживали мужские голоса. Это была песня в стиле рок, с тяжелыми квинтовыми рифами, с кочевым ритмом и соло на скрипке. Меня она настолько очаровала, что захотелось узнать, откуда она звучит. Я закрыла глаза и представила, что направляюсь к источнику звука. И когда открыла, то увидела, что вновь стою в том же тупике, только в самом его конце не глухая стена, как раньше, а окно. В окне горел свет, и звук шел от окна. Отчетливо слышались слова песни. Я подошла к окну и заглянула в него, коснувшись лицом его стекла. Оно было влажное и липкое, точно запотевшее, при этом очень теплое, даже горячее. Но едва заглянув, я отскочила от него, пораженная увиденным, и в тот же миг проснулась. За окном находились люди, однако не они пели ту песню, у них не было инструментов и вообще никакого музыкального оборудования. Музыка как бы исходила от них самих, звучало то, что они делали. Во сне я свалилась с кресла, задев и опрокинув кружку с горячим чаем, и теперь лежала на полу, лицом в разлившейся липкой лужице. Хотя меня вдруг ужаснула страшная догадка. Может быть, я упала не потому, что заснула крепко, а потому что... Боже мой, я же действительно хожу по краю, на волосок от смерти, и каждое мгновение грозит стать для меня последним. Это осознание, пришедшее ко мне вот так просто и обыденно, взбудоражило меня настолько, что я больше не смогла заснуть до самого утра. И еще я не смогла забыть то, что увидела во сне. А песня звучала так же живо в моей голове, как если бы это играл трек в наушниках. Я слышала все партии – вокал, гитары, соло, скрипки, ударные, каждое слово, каждую ноту. Бывало, мне и раньше снились какие-то смутные мелодии, но чтобы так – никогда. Потерять это, упустить из памяти, было бы настоящим свинством с моей стороны. Поэтому я немедленно записала все сначала на бумаге, затем перенесла в нотную программу и, наконец, с волнительным трепетом, какой-то внутренней дрожью, несколько раз подряд спела эту песню, аккомпанируя себе на пианино. И тогда что-то случилось со мной. Я снова и снова пела ее, громко, в полную силу, с неутолимой жаждой, не боясь разбудить соседей, не могла остановиться. Я хотела, чтобы она звучала бесконечно. А утром, только дождавшись хоть сколько-нибудь приличного для утреннего звонка времени, позвонила Максу. «Максим, у вас сегодня будет репетиция?» «Что? Да не», — ответил он сонным голосом. «Какая репетиция после вчерашнего? А что?» «Дело есть. Позвони ребятам. Очень нужно». «Давай лучше завтра». «Нет, сегодня. Пожалуйста. Срочное дело. С меня пиво». «Ну хорошо. Но часа в два или три. Не раньше». «Отлично. Люблю тебя. Я вас всех люблю». Это «люблю» выскочило из меня неожиданно для самой себя, будто какая-то интимная часть тела или одежды. Уже не поправишь, не засунешь незаметно обратно. И тебе оттого вначале и стыдно, и смешно, а потом даже как-то немного приятно все это. А может, и не немного. Откровенность, пусть и случайная, нравится людям куда больше, чем глухие заборы, выстроенные вокруг своего никчемного и скучного одиночества. Черт бы побрал эти заборы, если я живу последний день. От кого я скрывалась всю жизнь? Почему не говорила, не делала, не чувствовала, не жила так, как хочу? Почему так редко признавалась в любви? Ну, признайся же хотя бы сейчас, хотя бы самой себе, пока еще не поздно. Я подошла к зеркалу, посмотрела себе в лицо, словно в первый раз в жизни. Кто ты? Человек? А что такое человек? Что с тобой происходит? Ты живешь? А что такое жизнь? Что происходит? Кто ты? Я сняла с себя ночную пижаму, расстегнула пуговицы сорочки, как если бы раздевала другого человека, с живым интересом и опасаясь неловких движений. Высвободилась, и она легко спала к ногам, спустила штаны, давая им самим слететь с меня на пол, и одной ногой откинула их в сторону. Делала это, не отрывая взгляда от своего тела. Провела по телу рукой, от шеи вниз, к соскам груди, потом по животу, к линии волос на лобке. Разняла ноги, глядя на раскрывшиеся складки влагалища, влезла в него пальцем и сомкнула ноги. Почувствовала, как побежали мурашки, теперь наоборот, снизу вверх. Убрала палец, снова посмотрела себе в глаза и сказала тихо, как бы стесняясь собственного голоса. «Я люблю тебя, люблю свою жизнь, люблю все, весь этот мир и...» «Покидаю его с благодарностью и любовью. Пусть все будет так, пусть я не смогла прожить жизнь, как хотела, но я не виню никого». Слезы выступили у меня из глаз, но я продолжила сквозь слезы. «И...» «Да, я люблю этих мальчиков, и мне нечего стыдиться. Меня скоро не станет, и я уже имею право не стыдиться ничего. И я уже имею право не стыдиться никого, не думать о том, кто что подумает. Это последний день моей жизни, и я проживу его так, как хочу. Прости меня, что не понимала этого раньше». Днем я пришла к ребятам на студию и сыграла им свою песню. Они все посмотрели на меня с молчаливым непониманием. Я переводила взгляд к одному, к другому, к третьему, ожидая, что кто-то что-то скажет. Яша робко отвел глаза. Йорик пожал плечами и принялся долбить в барабаны. Артур улыбнулся от чего-то, но промолчал. Наконец, Макс сказал, кашлянув в кулак. «Ну, хорошая женская песня, но что ты от нас-то хочешь?» «Хочу, чтобы вы записали ее для меня», — ответила я. «Вам ничего и делать-то особо не надо, просто сыграть. Она простая, партии я вам скажу, а вокал запишу сама». «Соглашайтесь, пожалуйста, ребята. У меня просто совсем нет времени, чтобы к кому-то еще обратиться». Они, переглянувшись, опять помолчали, а я опять, в нетерпеливом ожидании, переводила взгляд то к одному, то к другому. Йорик, затихнув было со своими барабанами, снова принялся в них долбить. Выкрикнул только: «Мне все равно, я как все». Яша стала отказываться извиняющимся тоном: «Да не, мы же такое не играем совсем». Но Артур перебил его: «А мне нравится. Тем более Майя нам помогла с альбомом. Просто сыграем для нее эту песню, и все. Я за». Макс, подумав, тоже согласился. «Хорошо, давай с завтрашнего дня начнем репать. А сегодня лучше пиво попьем. Заодно расскажешь нам задумку, как и что». «Нет, ребята, записать надо сегодня, пожалуйста!» Запротестовала я решительно, наотрез не принимая никакого отказа. Йорик даже выронил палочку из рук, а Яша испуганно посмотрел на меня. «Почему обязательно сегодня?» – удивился Макс. «Не, Май, ты что? Сегодня никак не получится. Ты себя с нами не сравнивай. Нам просто, чтобы выучить эту песню, надо неделю репать. И чтоб записать нормально, неделя уйдет, сама же знаешь». «Или сегодня, или никогда», — сказала я. «Ладно, тогда отмена». Я расстроилась, но без обиды. Макс был прав, времени надо много. «Подожди, мы же не отказываемся», — вмешался Артур. «Объясни, почему такая срочность? Почему или сегодня, или никогда?» Сперва я хотела как-нибудь отшутиться, но достойной шутки у меня что-то не нашлось. И передумала. «Рассказать, что ли, им?» «Расскажу. Потому что завтра меня уже может не быть. Я больна, ребята. Не бойтесь, болезнь не заразная, но неизлечимая, и от нее умирают. Моя мама от нее умерла когда-то, и мне, видно, тоже недолго осталось». Йорик внезапно умолк, и повисла непривычная тишина. Яша убрал на комбе громкость, чтобы не фонило. Артур вообще отложил бас в сторону. С досадой, как что-то ненужное. «А врачи что говорят?» — глухо спросил Макс. «А что обычно говорят врачи?» — усмехнулась я. «Вот то и говорят, что нужны деньги, и что операцию нужно делать за границей. Но моей маме не помогла операция. Фигня это все, ребята. Я смирилась. Просто вот хотела эту песню успеть записать. Больше меня ничего не держит». «Так запишем, какие проблемы?» — взволнованно вскочил Йорик. «Сегодня, завтра, послезавтра. Позависаем тут и запишем. Не переживай, Май, время есть. Некоторые вон годами живут с неизлечимыми болезнями. Бабка моя с пороком сердца до 80 лет прожила. Почему ты думаешь, что завтра не будет? Будет. Не думай просто об этом, и все». Я улыбнулась ему. «Потому что вот от кого не ожидала сочувствия и жалости, так это от него. Он же всегда строил из себя железного парня». «Йорик, милый, спасибо тебе, но я уже ничего не думаю. Я знаю, и все. Этой ночью я уже побывала одной ногой на том свете. Чудом очнулась, и для меня теперь каждый день как последний. Я немного не в себе, да, того немного, но не в том дело. Послушайте, я эту песню вот там, на том свете, услышала. Не смейтесь, без шуток говорю. И мне кажется, я должна ее здесь, в этом мире, оставить после себя. И боюсь не успеть. Вот и все». «Покажи мою партию», — попросил Яша тихо. «Там сложно». «Господи, да для тебя легкотня, Яш», — оживилась я. «Там рифы идут квинтами, как ты любишь. Ну и подкладочка такая, джи-джи-джи, на соло скрипки. А остальное мелочи. Вот, смотри». У меня были записаны все партии в телефоне, в специальной нотной программе, которая могла проигрывать ноты. Яша послушал и сразу сыграл. Да так кочево, что Йорик не выдержал и начал подыгрывать ему на барабанах почти то, что надо. Артур тоже воодушевился, схватил бас. «И мне покажи». Я показала ему басовую партию. «Всего-то 5 нот, господи!» «А мне что делать?» — спросил Макс растерянно. Для него ситуация необычная получилась. Он-то привык быть лидером, а тут на вторых ролях. «У тебя самая сложная партия», — ответила я серьезно. «Фундамент, атмосфера, воздух. Без нее ничего не нужно, потому что все нанизано на нее, как на стержень. Когда ты играешь и поешь, то обращаешь внимание больше на вокал, и ритм гитары звучит плохо, неровно, грязно. А так быть не должно. От этого страдает вся композиция. Так и здесь. Все вроде просто. Аккорды несложные, но сыграть их нужно чисто и ровно, как будто от этого зависит все, потому что так оно и есть. Теперь тебе не нужно будет отвлекаться на то, чтобы правильно петь, и ты здорово сыграешь. Я уверена». Ребята выучили свои партии. Потом мы попробовали исполнить все вместе. Раз, другой, третий. И через пару часов уже играли эту песню очень хорошо. Достаточно хорошо, чтобы записать ее. «Ну вот. А говорили, надо много времени», — радовалась я. «Да вы просто супер! Разве я могла найти лучше музыкантов, чем вы? Все, пишем, а потом пьем пиво, я проставляюсь». На записи возникли некоторые проблемы, и пришлось повозиться. У Макса никак не выходило сыграть ровно под метроном. У Йорика партия то и дело менялась, пока он все-таки не нашел свой лучший вариант. А я лажала вокал, потому что хреновая из меня певица. Но мы справились и записали эту песню так, как она того заслуживала. Правда, время было уже за полночь. Ребята сбегали за пивом. Посидели, выпили. И часам к 2 ночи я смертельно захотела спать. Думаю, хватит, вызову такси и поеду домой. «А как она называется?» — вдруг поинтересовался Макс. «Кто?» — зевнула я. «Ну, песня эта». «Блин, а правда как? Даже в голову не пришло подумать об этом». «Не знаю. Давайте придумаем название». «Когда нет названия, обычно по первой строчке называют», — сразу предложил Яша. «Когда любовь звучит квинтой. Пойдет?» «Пойдет», — кивнула я. «Хорошее название». «Ладно, а то в интернет же надо выложить», — пояснил Макс. «Как без названия-то?» «Ну, пусть будет, когда любовь звучит квинтой». «Хорошо, а, исполнитель? Как написать?» «СССР!» — вскричал чуть запьяневший Йорик. «Это неправильно. Это же не наша песня», — не согласился Яша. «Мне было все равно. Я уклонилась». «Я не знаю, ребята». «Напишите, что хотите». «Давайте напишем «Группа Майя», — сказал Артур, «потому что это песня Майи. И смотрите, если опять же взять первые буквы наших имен — Макс, Артур, Йорик, Яша, то что получается? Майя». «Точно, крутяк!» — Йорик показал ему большой палец. И все сошлись на том, что это подходящее название. «Я решила, что мне пора». Взяла телефон, чтобы вызвать такси. «Может, мы еще можем что-то сделать для тебя?» — спросил Макс. «Ты скажи, мы все сделаем». «Конечно, без проблем», — подтвердил Йорик. «Прямо все?» — посмеялась я. Макс поправился. «То, что в наших силах, то сделаем. Это не просто слова, Майя. У тебя большая беда, и мы действительно хотим тебе как-то помочь». И все поддержали его, так что я расчувствовалась. «Ребят, вы и так мне очень сильно помогли. Спасибо вам». «Мы мужчины, мы можем что-то сделать». В Артуре проснулся кавказец. Он разгорячился и сверкнул глазами. «Просто скажи, что нужно, и мы сделаем. Мы постараемся». «Ничего не нужно, Артур. Спасибо. Я просто хочу...» Я собиралась сказать «поехать домой и лечь спать», но поняла, что это не совсем правда, и потому немного замялась. К Как же все-таки трудно быть искренней во всем и до самого конца, без остатка, без тени неискренности. «Что ты хочешь?» — спросил он, заметив мои колебания. Мне вспомнился сон. То, что я увидела в окне, из которого звучала песня. То, от чего она звучала. А на самом деле, если уж честно, я об этом и не забывала. Я весь день думала, как это может быть. Я даже подготовилась к этому, но не верила, что это может быть. Это же всего лишь сон. Однако теперь, когда песня перешла из сна в реальность, появилось искушение во всем пойти до самого конца. И плевать на все. Задумавшись, я разозлилась на саму себя. «Дура, да что тебе теперь терять?» Весь вопрос — решиться или не решиться. Как во сне, прыгнуть в ту безликую черноту или не суметь преодолеть свой страх. И я решилась. «Я хочу секса», — сказала я, и сама удивилась, как это легко и просто у меня вышло. Сказанное ничуть не смутило меня. Я не пожалела, я не захотела убежать и провалиться сквозь землю от стыда. Я прямо и открыто смотрела в лицо каждому из них, не боясь, что они обо мне подумают. Йорик заулыбался, как дурачок. Яша жутко покраснел. Даже Макс растерялся. Но Артур все же сумел выкрутиться за всех. Ненадолго. «Секса все хотят», — напряженно рассмеялся он. «А я серьезно», — продолжила я. «Давайте займемся сексом прямо сейчас. Хотите?» «В смысле?» — у него округлились глаза. «Все вместе, что ли?» «Ну да, все вместе». Йорик разразился парой неформатных слов. Остальные промолчали, впрочем, тоже очень красноречиво. Я встала и направилась к выходу. «Я пошутила, ребята. Всего хорошего». «Но я не шутила, конечно». «Напротив. Может быть, первый раз за все время жизни была по-настоящему честной». До самого конца, без остатка, без тени неискренности. Ведь и там с мужем, в подвале, где снимались фильмы для взрослых, на самом деле я хотела испытать это, но не смогла даже самой себе в этом признаться. Я хотела сохранить лицо, репутацию. Однако мир так странно устроен, что либо-либо, либо твое лицо для всех, либо твои желания для тебя». «Одно исключает другое, и выбор за тобой. Тогда я выбрала лицо, а сегодня свое желание, и пусть меня не поняли. Ну что с них взять? Мальчишки еще. Не каждый взрослый способен на то, что я им предложила. На душе у меня было легко и спокойно, так как бывает, когда ты, наконец, позволяешь себе быть собой». «Майя, подожди!» — окликнул меня Макс. «Тебя проводить?» «Ну, проводи». Я остановилась в дверях. «Я с вами», — сказал Артур. «Эй, и я тоже», — сказал Йорик. «Яша, ты с нами?» — спросила я, позабытого всеми Яшу, который, невзирая на весь идиотизм происходящего, оставался здесь единственным, хоть сколько-нибудь вменяемым человеком. Молча скручивал провода, выключал аппаратуру и приводил все в порядок. Правда, делал это с хмурым лицом. «Да». Коротко ответил он, и лицо его просветлело. Ребята пошли меня провожать, шли пешком, и по дороге болтали весело и откровенно. Я брала под руку то одного, то другого, а то сразу двух обеими руками, и я совсем перехотела спать. Я была счастлива, как никогда. Мы гуляли до утра и пришли ко мне домой, когда уже рассвело. Все произошло так же просто, как еще одно подтверждение тому, что главное препятствие между людьми всегда в голове. Мы сидели на кухне и пили чай. Я вспомнила про то, что в сумочке у меня лежит пачка презервативов. Сегодня утром зашла в аптеку и купила на всякий случай. В чем, собственно, и состояло мое приготовление. Вытащила ее, бросила на стол. Вот, через 5 минут жду всех в спальне. Вход только голышом. И эти штуки с собой захватите. Встала и ушла в спальню. Быстро, чтобы не передумать, разделась и легла на кровать. Голова поплыла у меня от одной лишь мысли, что прямо сейчас пересплю с 4 мужиками одновременно. Прекрасная жуть. Сон становился реальностью. ведь это то, что я увидела тогда в окне, себя и их, и мы занимались сексом, все вместе, пятеро, квинтой». Они вошли и обступили меня со всех сторон, молчаливые и какие-то совсем другие, будто враз повзрослевшие, не мальчики, а мужчины. Глаза их были устремлены на меня, на мое обнаженное, настежь разверстое тело, и эти их, по-мужски грозно поднятые кверху орудия, тоже были устремлены на меня. Все было устремлено на меня. Я в изумлении переводила взгляд от одного к другому, как та самая женщина на шопинге, когда много всего, и ты можешь себе это позволить, и от этого разбегаются глаза, но надо уже хоть что-то примерить. Самый забавный у Яши, похожий на срезанный побег, вздернутый сучок на дереве, короткий и расширяющийся к основанию. Милый малыш. Я потрогала его и оставила до времени. Самый большой у Йорика, богатырь. Вот такие бывают в фильмах для взрослых. Но в этих фильмах и женщины бывают другие, а мне к такому еще привыкнуть надо. Я потрогала его и оставила до времени. У Артура самый страшный. Он напоминал могучего льва с темной косматой гривой, с крупными венами на теле, дикий, хищный, агрессивный и точно гипнотизирующий. Смотришь и боишься того, что будет с тобой, если он нападет. Я потрогала его и оставила до времени. Самый красивый у Макса, и почему-то я так и думала. Просто мой мужской идеал. На мой женский взгляд и на мой женский вкус. Я потрогала его и взяла в рот. Не знаю, сколько это длилось, 5, 10, 15 минут или целый час. Я ушла с головой в оральную игру со своим идеалом, предоставив все остальное во власть открытой и безграничной свободы, голой задницей на весь белый свет, и пусть делают со мной все, что захотят. Они входили в меня по очереди, и охотно принимала это, ощущая собой сначала льва, потом богатыря и в самом конце малыша. Ощущала руки, любопытные, настойчивые, непрерывные мужские руки, по всему телу, на груди, животе, спине, ягодицах, в промежности и где только можно. Много, много, очень много рук. Так много всего, как может быть лишь в раю. Не хватало только какого-нибудь сладкого райского нектара. «Я все, Май», — предупредил меня Макс. «Угу». Угукнула я, будто запьяневшим голосом, и почувствовала во рту горячую струю, похожую на взрыв. Вот он, нектар. Проглотила и упала без сил. «Спасибо вам, мои мальчики. Я люблю вас. Пожалуйста, прошу вас, не жалейте ни о чем. Все было хорошо». Когда они ушли, я заснула. И во сне снова видела того мужчину в белом плаще с сигарой и тростью. Он улыбнулся мне и сказал... «Ты думаешь, сон — это сон, а реальность — это реальность? Нет, милая Майя, все сон. И нет ему ни конца, ни края. Запомни еще раз. Во-первых, ты во сне, даже если не спишь. Во-вторых, ты тот, кто управляет своим сном. И в-третьих, когда ты проснешься, это будет по-прежнему твой сон. Я говорю о том, что называется смертью. Но тебе еще рано просыпаться». Ты будешь еще очень долго спать и увидишь очень много интересных снов. Ступай. И он показал рукой туда, куда я должна идти. Я пошла и оказалась в месте, где была много раз. Помню, раньше это был тупик, а теперь виднелась арка в самом конце. С той стороны в нее падал мягкий, желтый, добрый свет. Я вошла в арку и проснулась. На следующий день мне позвонили из больницы и обязали пройти повторное обследование. К удивлению врачей, при повторном обследовании мой диагноз не подтвердился. На радостях я побежала к ребятам с пивом, и мы записали чумовое видео на мою песню. Просто поставили в студии камеру и сыграли ее в стиле ню, то есть голышом, а аудио наложили со студийной записи. К концу мая у этого ролика было уже 1,5 миллиона просмотров, и мы вдруг осознали, что стали знаменитыми. Нам стали звонить и приглашать на концерты, стали предлагать какие-то контракты и деньги. Как-то мы опять собрались вместе, и ребята сидели, не зная, что же теперь им делать. потому что людям нужна была группа Майя, а не группа СССР. Это как на свидании для прикола представиться человеку не своим именем. Но потом все зашло так далеко, что Бог знает, как теперь быть. «Слушай, Май, а у тебя есть еще песни?» – спросил Макс. «Да полно», – ответила я. «Я же когда-то мечтала о своей группе». «А наша группа не подойдет?» – спросил Артур. «Да, конечно же, подойдет», – ответила я. «Не бросишь нас?» – спросил Йорик. «Не брошу», – ответила я. «Куда я без вас?» «И научишь играть?» – спросил Яша. «Научу», – ответила я. Вот так группа СССР превратилась в группу «Майя». Мы просто вовремя использовали свой счастливый билет, и когда распахнувшиеся перед нами ненадолго ворота большого шоу-бизнеса вновь закрылись, как бывает с хитами-однодневками, мы уже были там, внутри, а оттуда обратной дороги нет. Мы записали пару альбомов, отыграли несколько концертов и привлекли армию фанатов. Сексом впятером мы больше не занимались, хотя всегда помнили, с чего все у нас началось. Это был наш секрет, и он связывал нас друг с другом посильнее брачных уз. Вскоре ребята обзавелись женами и подругами, а я вышла замуж за Макса. Его родители очень этого не хотели, я же на 10 лет его старше. Но потом им все же пришлось сменить гнев на родительское благословение. Любовь, как и музыка, не имеет границ и звучит как угодно. Тихой мелодией одинокой дудочки и красивым дуэтом двух голосов, благородной классикой и глупой попсовой песенкой, мажорным аккордом и минорным, в дерзких терциях и в загадочных квартах. В моем случае любовь прозвучала квинтой, тяжелой и мистической, похожей на те ужасные и прекрасные майские дни.